Вернувшийся с крыши мира Жуков вновь поднял этот вопрос на совещании в Кремле. В этом его поддержал председатель комитета 3 Сабуров и оба его заместителя, контр-адмирал Берг и Шохин. Они подтвердили необходимость перехода на новую элементную базу во всей радиотехнической промышленности. Вспыхнувшая вновь война в Индокитае позволила получить образцы полупроводниковой аппаратуры. Физик там дал теоретическую часть НПН-переходов, за что и получил государственную премию за 1951 год. Был создан комитет 4, председателем которого назначили маршала войск связи Пересыпкина, а его заместителями определили генералов Алексеева и Леонова. Пересыпкин был одновременно и министром связи СССР, и начальником управления связи Министерства обороны СССР. После этих назначений наметился решительный поворот к переходу на новейшую элементную базу во всей промышленности. Начался процесс снижения размеров и весов управляющей аппаратуры и автоматики. Через год флот получил новейшие гироазимут-компасы «Вега-1М» с электронно-механической подвеской гиросферы с возможностью принудительного ввода в меридиан за 15 минут, с автономным независимым питанием без использования умформера. В войну по команде «Тишина в отсеках» приходилось закрывать умформеры курс 1М подушками, а при бомбежке гирокомпас обязательно вылетал из меридиана из-за перебоя в питании. ГМ-1, сделанный на основе американского «Спэрри», у которого было аварийное питание, оставался в меридиане. Комитет по стандартам начал подготовку к переводу бортового питания на атомных ПЛ и авианосцах на трехфазный ток 380 вольт дробь 400 герц. В это время разведка ВМФ доложила о разработке у американцев проекта атомной подводной лодки «Наутилус». Готовность проекта позволяла им заложить головную лодку уже в середине следующего, 52-го года. Лодка полуторакорпусная, 6 носовых торпедных аппаратов, экипаж 111 человек. Расчетная глубина погружения осталась неизвестной, но, видимо, она не отличалась от обычных американских лодок проекта «Тинч». Англичане не стали делиться с американцами секретами типа 21. Сами же начали выпускать лодки типа «Порпез», почти точную копию 21. Изменения коснулись только некоторых узлов и вооружения. По некоторым данным, англичане начали создавать атомное оружие и проект атомного реактора. Ядерная гонка началась. СССР был лидером гонки, и перед Жуковым была поставлена задача сохранить и развить это превосходство. Узнав об американском и английском проектах, Жуков активизировал строительство и испытания атомного реактора на металлическом теплоносителе. Тем более, что из США пришли сведения, что вслед за головной лодкой с водоводяным реактором будет построена лодка с реактором, в первом контуре которого будет использован жидкий натрий. Командир рассказал об этой лодке «Сеовольф». Две аварии с первым контуром охлаждения привели к тому, что у нее сменили реактор на обычный водоводяной. Много рассказал командир и о трех авариях на проекте 645 ЖМТ, и о йодной яме, и о полонии-210, и о необходимости регенерации шлаков, образующихся в расплаве сплава свинца и висмута. Все это Жуков вывалил на академика Александрова и его команду. Заставил их гонять реактор на переменных мощностях в Обнинске, где все эти аварии последовательно и произошли. В результате работы был смещен главный конструктор ППУ Шолкович. Его заменил Игорь Иванович Африкантов. Он дублировал насосы первого контура, создал шлюз, позволяющий безопасно выводить нерастворимые шлаки и окислы. несмотря на давление со стороны комитета 1 и его председателя Михаила Первухина, привыкшего за годы войны к лозунгу «давай, давай», Жуков сумел отстоять необходимость полных береговых испытаний ППУ в Горьком и в Обнинске. Лодку К-15, для которой предназначался этот реактор, достроили с обычным водоводяным реактором, а жидкометаллический реактор был установлен год спустя на гвардейскую лодку К-21 проекта 645 ЖМТ. К тому времени героическая К-21 проекта 14 носила название Б-21 и служила учебной лодкой, готовясь к списанию с флота. Немного суеверный по-флотски Жуков понимал, что у лодки будет непростая судьба, как и у его К-21. Проект обещал быть самым боеготовным из всех имеющихся атомных субмарин флота, а, следовательно, и самым эксплуатируемым. Доказать это должна была К-21. Для нее начали модернизировать причал, протягивать туда специальный паропровод от береговой ТЭЦ. Жидкий металл должен иметь постоянную высокую температуру и во время стоянки лодки. Такую же модернизацию прошли два плавдока и один сухой док в Мурманске. Акустику и газ для лодок продолжали разрабатывать в Киле. Немцы достигли значительных успехов в этой работе. А так как ГДР входила в военный Европейский Союз, созданный Сталиным, то все эти разработки тут же шли на корабли ВМФ всего Союза. И ведущей силой этого Союза должен был стать флот и морская авиация. Протяженность морских границ Союза была более длинной экватора. Лодку принял КАП-2 Гуляев, старпомом у него был КАП-3 Чернавин, командиром БЧ-5 КАП-3 Захаров. Это уже послевоенное поколение командиров лодок. Заканчивали Фрунзе в Баку, Ленком в Питере и Дзержинку в Махачкале. Служили на флоте на офицерских должностях с 46-47 годов. Гуляев уже командовал К-21, Б-21 и перешел прямо с нее, принеся с собой гвардейский флаг. Довольно длительно лодка проходила швартовые испытания в Северодвинске. Жуков неоднократно приезжал на нее с различными проверками. Наконец подписаны все документы о проведении стендовых испытаний. Лодка ложится на курс 246 на выход из Северодвинска. Жуков оставил наверху командира, а сам спустился в ЦП. Здесь все пределы, несется вахта, светло, довольно уютная обстановка. Первое погружение прошло гладко, поэтому Перегудов, главный конструктор, доволен, полез в портфель за коньяком. Жуков его остановил. «Владимир Николаевич, ты обещал 40 узлов подводной скорости. Прибереги для мерной линии». «Дадим, дадим, Владимир Николаевич». Ну, успокоился и пристроился в кресле в уголке ЦП. Александров и Африкантов были в четвертом отсеке и наблюдали за работой операторов ППУ. Все шло спокойно. Но случилось то, что произошло с К-21 в 41-м году. Неожиданно был сброшен ход и дан реверс. Пока Жуков вылетал наверх, под корпусом раздался скрип, резко возрос дифферент, все попадали с мест. Владимир Николаевич удержался на трапе, открыл рубочный люк и выскочил на мостик. Лодка сидела на мели, точно в том месте, где сидел на мели сам Жуков 11 лет назад. Оказалось, что во время исполнения поворота на новый курс отказала рулевая машина. Руль оказался переложенным на 35 градусов и назад не отводился. Перешли на аварийное управление, вывели руль в диаметраль, поддифферентовались и сползли со злополучной банки. Дошли до рейда, встали на якорь сразу возле приемного буя фарватера. Строитель с бригадой электриков полезли исправлять неисправность. Заменили два автомата, один из которых выгорел. Внесли замечание в лист испытаний. Опробовали на месте, отработали переход на аварийку и резервное питание. С некоторой долей пессимизма выбрали якорь и пошли на полигон на ходовые. Гуляев места себе не находил, хотя действовал правильно и быстро. Тут Жуков и признался, что эту баночку хорошо знает. На этот случай остался за кадром его карьеры. Так что, Иван Иванович, успокойся. Сел ты на ту же банку, что и знаменитая Катюша. Даром, что ли, ее имя носит эта лодка? Как вы лодку назовете, так она и поплывет, успокоил он командира словами знаменитого капитана Врунгеля. Все, находившиеся в ходовой, грохнули.